Глава 27. Одно к одному. Доспать не дали. Через несколько часов, которые показались мне секундой, двери опять начал выламывать тяжелый кулак старшины. «Открывай, Берта! Открывай!» Как же он достал! Еле открыв веки и с трудом стащившись с кровати, я открыла и так незапертую дверь. Койка Фея была пуста. Похоже, волчица сегодня ночевала не со мной. «Что?» Волк неожиданно сделал шаг вперед вплотную и потянул носом. Подумав пару мгновений, о чем-то кивнул сам себе. «Идешь со мной!» Он мотнул головой в сторону, выставив вперед тяжелую квадратную челюсть. «Куда? Не могу, не отдохнула!» Пошатнулась, еле стоя на ногах. «Плевать на твой отдых! Живо со мной, у нас новое убийство!» «Какое убийство? Кого? Когда?» Спросонья пыталась понять. «Да, неважно. Я ничего не знаю, никого не убивала. Мануарцев только. И то они сами упали». Сосна не соображала. Передо мной все еще падали длинные лестницы с налипшими на них воинами. Рука автоматически сжала воздух. «Рогатина где?» «С начальником поговоришь». Волк неприветливо толкнул меня вперед. «Он тебе все и расскажет. Или ты ему. Это как свезет». Смутно понимая, что с неприветливым старшиной не пообщаться, покорно побрела вперед, одновременно пытаясь проснуться. Глаза закрывались, мозги бастовали и откровенно не работали. Ерунда какая-то. Я отбросила бесполезные сейчас мысли, машинально переставляя ноги и пытаясь ни во что не врезаться. Путь, по которому меня направлял старшина, был знаком и вел в комнате Байнара. Меня охватило ужасное подозрение. Оно подтвердилось, когда уже на подходе в нос ударил густой запах заветрившейся крови. Около комнаты стояли быки. «Байнар? Значит, Крис все-таки, да?» Я начала просыпаться. Открытая дверь, а за ней в маленькой комнатушке ноги. «Да, Байнар». Он полусидит на кровати, горло глубоко перерезано от уха до уха, пальцы растопырены, глаза полуприкрыты. На лице застыла посмертная маска изумления. И кровь, много крови. Одно дело, когда в злости бросаешь «убью», и совсем другое, когда видишь убитого. Я опять почувствовала жалость. Не к настоящему Байнару, а к тому приветливому парню, которым он сначала мне показался. Вот каким оказалось твое будущее. «Берта!» Малик в своем черном плаще, стоящий около мертвого быка, спокойно оглянулся на меня. «Тебе есть что сказать?» Едва проглотив комок, в резко занывшем горле я немедленно проснулась. «Мне? Нечего!» — выпалила, начиная примерно понимать, что произошло. «Крис сказал, он мой, значит, убил. А я... А меня почему спрашивают? Потому что мы вроде как вместе?» «Нехорошо получается, Берта!» Малик не отрывал от меня запавших черных глаз. «Твои угрозы вчера на стене слышали, припоминаешь? Что ты кричала Байнару?» «Убью тебя! Вот что я кричала!» «Да чего я только не кричала, и что? Это Байнар пытался убить Криса!» — возмутилась. «Выкинул его со стены, повезло, что зацепился, еле вытащила!» «Какой нехороший бык!» — ворон покачал головой и уточнил. «Значит, он пытался убить твоего жениха! И ты его за это убила?» «Нет же!» «А за что убила?» «Не убивала я его, Бэр!» Разозлившись, я окончательно проснулась. «А кто убил?» «Не знаю!» Тут я запнулась. Никогда не умела хорошо врать. Малик чиркнул по мне черными глазами. «Друзья Байнара утверждают, что ты день назад пришла к этой комнате и напала на него!» Он указал сморщенным пальцем за дверь, откуда глухо поддакнули быки. Я заколебалась. «Да, но...» «Ты не отрицаешь, что напала на него день назад?» — быстро уточнил он. «Не отрицаю», — угрюмо выдохнула, осознавая, что все как-то совсем нехорошо выходит. Малик, выжидающий, наклонил седую голову, отчего лишняя кожа у него на щеках и шее собралась сразу несколькими горизонтальными полосками. Я беспомощно глянула на командира. На тело, начиная примерно понимать, сглотнула, пытаясь придумать оправдание, язык тупо произнес. «Не знаю, что ответить. Я не убивала его, Бэр. Спала после ночи». На собрании Байнар тебя оскорбил. Это раз. Ты в ответ напала при свидетелях. Два. Ночью обещала убить при свидетелях. Три. Утром бык мертв. Четыре. Все как по линеечке, тёлочка. Рассудительно проговорил Малик и хрипло каркнул. Смотри на меня! Угу, линеечка красивая. Едва оторвав взгляд от мертвого лица, подняла глаза. «А до того ты была на кухне с Айваром, часто с ним пререкалась. И с Игнаром вы поспорили, да, Берта? Ты у нас особенная, сильная. Из себя выходишь легко. И тогда, помнишь, после убийства Игнара рану разбередила. Было такое, Берта? Ходила куда? На стену? За Игнаром?» Я молча, со страхом, понимая, что все действительно очень хорошо сходится и указывает на меня. «Но это же не я! Не я убивала!» «Это не я, Бэр!» — сипло сказала вслух, понимая, что мои слова сейчас почти ничего не значат. Неожиданно охрипший голос звучал на редкость фальшиво. «Не я! Никого из них не я! И вообще, я хочу отказаться от контракта и уйти из эгиды! Прямо сейчас!» «Где же ты, Крис?» Малик, понимающе, покачал головой. «Не ты, не ты, но везде ты!» Он глянул на старшину за моей спиной, и тот кивнул. «Теперь поздно уходить, на тебе кровь этого быка. Замараться легко, а вот искупить трудно, телушка. А знаешь, что это значит? Я тебя запираю. Посиди, подумай. Я подожду». Я испуганно поглядела на свою стёганку, в которой и рухнула на кровать. «Кровь Байнара на мне?» Сегодня Берта должна уйти. Мысль преследовала всю ночь. Проникала в сон, тревожила и подтолкнула Криса подняться пораньше. Мрачным. Осознание, что без коровки он останется один, разъедало с момента уговора, свербя в груди мучительной щемящей тоской, от которой он зло отмахивался рассудочными соображениями. «Я самодостаточен. Все просто станет как обычно. Это раз. Глупо тосковать заранее. Два. Третье, надо радоваться, что Берта будет в безопасности». Логика срабатывала четко, и тоска развеивалась. Да только через несколько минут в грудной клетке опять возникала та же, ноющая, заунывная резь, которая сбивала с толку, вгоняя Криса в нешуточное смятение. Надо же. Всего несколько дней и... Привязался? Привык к тому, что встретит рыжую косичку в столовой. Привык присматривать за опасно мечущейся фигуркой со здоровенной рогатиной на стене. Привык приходить к комнате. Привык прикасаться. Привык к смешным речам. Привык с ней ругаться и мириться. Привык к ее проблемам. Привык быть не один, а вместе. Да что там говорить, свыкся с мыслью считать своей. Ты должен быть доволен, что Пушинка будет в безопасности. После трех циклов механического повторения самому себе одного и того же, логическая связка перестала восприниматься убедительной, и в голове стали возникать окончательно бредовые идеи. Применить силу, нарушить договор с Верховным, сбежать из эгиды с Бертой. С подозрением прислушиваясь к ощущениям, и в дополнение к бреду, диагностировав отсутствие аппетита, странное лихорадочное состояние плюс навязчивые мысли, Крис уверился. Заболел. «Инфекция или вирус?» — сощурившись, оглядел уже чуть поджившие руки. «Вчера здорово ободрал кожу, когда в полете вниз цеплялся за стену. На всякий случай еще раз нанес бальзам и выпил противовирусное из своих запасов. Подумав, прихватил оба средства для Берты». Затем решительно двинул к ней, на ходу составляя план. Поднять, покормить, довести до Малика. Будет упираться, дотащить. Как пойдет из крепости одна? А кто ей может угрожать? Ха, да кто угодно, достаточно стрелы. А если потеряется по пути? А если в болото залезет? Провожающие, кто? Сегодня должно было быть подкрепление, она могла уехать с подвозом. Уже полдень. Не подумал, проспал. Дерьмо. Может, еще не поздно? Он ускорил шаг. Проходящий мимо бык смерил ненавидящим взглядом. Крис даже не посмотрел на него, полностью погрузившись в мысли. «Ближайший город какой?» Он порылся в памяти. «Кисей, день пути. Взять с нее слово. Много слов, чтоб не рисковала. чтобы ни на шаг оттуда до моего освобождения, чтобы не общалась с мужчинами, особенно с быками, лишь бы не пыталась заработать, чтобы не... Влипнет, поди, во что-нибудь без меня. Проклятье! Деньги есть, должно хватить, чтобы снять комнату на еду. Отправит ворона к Синаю, он вышлет еще. Хотя... Пусть все бросает, сам приезжает и смотрит за ней, пока я не вернусь. Да, хотя бы так. Наличие плана внушало какое-то спокойствие, но, зная Берту, тонкий листик спокойствия трепыхался на нескольких толстенных томах тревоги. Доберется ли? Дождется ли? Лучше бы ее, конечно, вывести не в город, а в поле, и хорошенько его отцепить. Пусть Синай купит ближайшее поле. Ха, любопытно. Нет, противовирусная еще не подействовала. Нацепив на себя маску невозмутимости, которой не было и в помине, Крис постучал в комнату и... с досадой скривился, когда дверь открыла не Берта. Показалась Феа, рябое лицо которой расплылось в улыбке. «О, жених!» «Доброго дня!» Крис кивнул, мгновенно раздражаясь. Этой гиены еще не хватало. К Феа он относился настороженно. Было что-то нехорошее в этой вечной ухмылке. Внешне маг изобразил вежливую полуулыбку. «И тебе ни злого!» Волчица еще шире улыбнулась и опередила его вопрос. «А Бертуси нет. Идем, покажу, где». Крис мысленно поморщился. «Не стоит утруждаться, просто скажи», — сдержанно ответил. «Сам найду». «Мне несложно». Волчица отмахнулась от него и, виляя по-мужски узкими бедрами, пошла впереди. Чертыхнувшись, Крис нехотя направился следом. «Подвоз уже уехал, не знаешь?» — спросил, вынужденно сбавляя шаг и еле волочась сзади. Идти рядом с волчицей он не хотел. Та будто специально не спешила. «А подвоза не было!» — прозвучал, как обычно, смешливый голос, и Крис чуть не закашлялся, не вовремя вдохнув. «Не было подвоза? Всегда как часы, а сегодня не было?» «Подозрительно». «Дурная новость», — нахмурился. «Наши беспокоятся», — подтвердила мысль Феа. «Маловато бычков осталось, и пожрать не везут. А так и сдохнуть недолго, еще и после такой ночи. Про убийство ты уже знаешь». Они вышли в холодный двор, и она остановилась, по-прежнему взирая на Криса со своей фирменной, кривой ухмылкой. Все больше раздражаясь, он свысока глянул на волчицу. В памяти мгновенно всплыл вид быка с перерезанным горлом. Разумеется, Крис знал, о каком убийстве идет речь, но сообщать о собственной осведомленности в планы не входило. Какое убийство? Промозглый ветер трепал волосы так же, как и Феа нервы. «Бычка симпатичного зарезали на рассвете, который к Берте подкатывал, конкурента твоего». Волчица широко улыбнулась, сверкнув темной дырой на месте выбитого зуба. «Какая утрата!» Без доли печали язвительно прокомментировал Крис, чувствуя, как истощается терпение. «Так, где Берта?» «Вон где!» Феа махнула рукой на дальнюю башню и, как всегда, усмехнулась. Крис перевел взгляд на башню, в которой обычно закрывали самых буйных, и с немым вопросом уставился на волчицу. Все рецепторы уже вопили. Тревога. «На Бертусе кровь того быка почуяли, так что малик ее... Фить!» Она с удовольствием присвистнула и, нисколько не печалясь, оскалилась. «Фить!» — вторил мужской голос сзади, и Крис развернулся. Три волка подходили сзади, неторопливо, словно крадучись. «А теперь только плавно». «Кровь быка на Берте?» — уточнил, стараясь держать всех четверых в поле зрения, но один все равно заходил на спину. Не отводя глаз от волчицы, Крис чувствовал, как в кровь, словно в топку, вбрасывается адреналин. Спина предупреждающе заныла, чувствуя за собой опасного чужого, но задавать вопросы Крис не прекращал. Говорить нужно было как можно дольше и узнать как можно больше. Как его кровь могла на ней оказаться? Та пожала плечами. «А мне почем знать? Есть кровь, значит, убила», — сказала и опять ощерилась улыбкой гиены, которая традиционно оставляла сомнения в ее словах. «Я на твои вопросы ответила. Теперь ты добром на добро ответь. Бальзамчиком-то поделись. Помнишь, я просила, а ты промолчал? Прикинь, я как-то огорчилась». Волчица сделала притворно обиженную гримасу, и окружившие мага волки синхронно неодобрительно качнули головами. Только ли бальзам ей нужен, неизвестно. Предлог или единственная причина? Связь с убийством быков? Возможно. Кровь на Берте? Возможно. «Нехорошо просьба игнорировать, змей!» — вкрадчиво прорычал волк за его спиной. «Видишь, Феа, какая добрая! Невесту тебе показала! Ни слова злого не сказала, а ты лекарством поделиться не хочешь!» Волки укоризненно цокнули. Ощущая на себе четыре пары пронзительных желто-серых волчьих глаз, Крис опять бросил взгляд на башню, где заперли Берту. Мозг стремительно заработал, обрабатывая варианты. Вдох. 1, 2, 3, 4 — смертельно. 2, 3, 4, 1 — скорее всего смертельно. 3, 4, 1, 2 — смертельно. 4, 1, 2, 3 — выдох. Крис слегка улыбнулся. «Прошу прощения, Феа», — вежливо произнес вслух. «Не предполагал, что задел твои чувства. Конечно, я готов поделиться». Очень-очень медленно Крис достал из кармана крошечную темную бутылочку, заготовленную для Берты, и вложил ее в протянутую руку довольно скалящейся волчицы. Фигуры волков застыли. Крис знал, что этот миг ключевой. Либо отступят, либо будет так, как будто он не захотел добровольно отдавать бальзам. Тогда в дело вступит относительно приемлемый вариант 3-1-2-4. Предположительно, обещающее ему несмертельное ранение всего лишь средней тяжести. Вдох. «Приятно иметь с тобой дело, змей!» Выдох. Волки растворились в серой крепости. Крис постоял на месте еще с минуту и резко развернулся, быстро направляясь к своей комнате. Волки не имели значения. Бальзам не имел значения. Важна была жизнь и Берта.